В этот момент на другом канале УКВ Цилиакс начал ругаться с Болькиным. Он потребовал от него, чтобы он начал эвакуацию людей и сам взорвал погреба. Русские обещали, что в случае посадки на шлюпки расстреляют всех и потопят корабль. Где они? Не знаю. Гидролокатор поврежден, гидрофоны почти не работают, но где-то рядом. Они в курсе даже, что отвалились медные буквы на корме. Отметок на локаторе нет. Последний раз что-то видел на севере. Позывной один, видимо, одна лодка. Найдите и потопите ее. В этом тумане? Да у меня только 3 эсминца имеют локаторы. Хорошо, я попробую, но имейте в виду, дорогой Вильгельм, у меня приказ Редера и Гитлера в случае невозможности спасения топить Шейер. Посылаю вперед эсминцы. Крякнул накат, появилось сразу 3 цели. 2-2 твои. И щелчок от Котельникова. Понял. А сам Жуков пошел на сближение с немецким лидером, который вошел в расставленную ловушку и снизил ход, полагаясь на слова Менцена Болькина, не понимая, что тот играет уже на себя. Через час Жуков объявил торпедную атаку. «Носовые кормовые протитовьсь!» Атаку он начал с глубины 50 метров. Каждому из 3 кораблей причиталось по 2 торпеды. С дистанции 21 кабельтов произвел залповый пуск торпед с интервалом 4 секунды и 4 раза щелкнул по звукопроводке. Теперь каждый из командиров определяет цели самостоятельно. Еще 3 пуска выполнил Виктор Котельников. Немцы из эсминцев сбросили серию бомб где-то в стороне от лодок. «Бедные, бедные трясочки», — подумал Жуков, глядя на секундомер. Первый раз рвануло на 138 секунде. Потом последовало еще 4 взрыва. Через 42 секунды с периодичностью 6 секунд раздалось еще 3 взрыва в 20 милях от Жукова. «Тишина в отсеках, кроме первого. Определить ЭДЦ крупных». Шум винтов одного прекратился, второй изменил сигнатуру, третий, следует прежним ходом, ворочает влево на ордер, дал стоп, работает самый полный назад, работает множество гидролокаторов. Владимир совершил циркуляцию и подвсплыл. Выдвинул накат, прицелился по нему и дал 4-торпедный залп из кормовых акустическими торпедами в сторону работающего локатора и нырнул. Справа послышался шум пуска торпед. Выпустил 2 торпеды Августинович. 6 взрывов прозвучали над Баренцевым морем. К-21 захватил гидролокатор какого-то эсминца. Тот дал полный ход и сбросил бомбы. Жуков изменил глубину. В этот момент доклад из первого. Аппараты первый и второй перезаряжены. Тось! Куда рванет эсминец? Вправо или влево? Акустик, пеллинг. Пошел вправо. Первый отворот вправо. Тось! Пуск! И следом за этим взрывы глубинок над головой. Разлетаются плафоны, зажигается аварийка. Центральные поступления воды в 4-м устраняем. Центральный, поступление воды в 7-м, сорвана заклепка, ведем аварийные работы. Взрыв полумили справа, затем большая серия взрывов там же, но на глубине. Командир, наверху артиллерийский бой в районе Шейера. Не хочет Менцен Болькин умирать, отлично. Отходим для повторения атаки и перезарядки торпед. Первый, что с аппаратами? Готовый второй, третий, четвертый. Работаем с 5-м, 6-м. Нам бы часик. Если получится, ребята, навались. Отошли на 3 мили. Выставили накат. Работа только РЛС Шейера. Жуков поднял РЛС и осмотрелся. Наверху 9 целей и Шейер. Запросил Уткина. Прокопич, что у тебя? Шейер получил еще одну торпеду и отразил атаку 2 эсминцев. Оба потопил. Здорово. Остальных слышишь? Не отвечают? По прокладке над ними эсминцы. Надо выручать. В этот момент послышался пуск торпеды, и К-1 ответила. Это кто кого выручать собрался? Самих бы спасать не пришлось. Раздался взрыв торпеды. Четыре цели начали выписывать циркуляцию, направляясь в сторону оторвавшейся от них цели. Последовали взрывы глубинок, но между сериями отчетливо послышался пуск двух торпед. Еще два взрыва прокатилось под водой. Две цели изменили курс и прибавили скорости. «Они отходят, бросив эскадру!» — прокричал Виктор Котельников. Зашевелился один из крупных кораблей, дал ход, явно управляться только машинами. Вдогон Владимир послал еще две кильваторных 53-39У. Обе дошли до цели. Цель остановилась. «Василий Прокопич, ты дальше всех оттерпится, до РДО комфлота. Имеем четыре крупных корабля противника без хода. Три эсминца отходят в направлении юго-запада. Потерь не имеем. Есть повреждения легких и прочных корпусов. И мой позывной. Осторожнее, могут открыть огонь с Шейера». Несмотря на работу радиостанции, Шейер огня не открыл. Через некоторое время с него сообщили, что подняли белый флаг. Командир ранен при взрыве торпеды с эсминца, но продолжает руководить кораблем. Связи с другими кораблями эскадры не имеет, так как повреждена большая часть антенн. Попросили не мешать похоронам погибших. Жуков не хотел отходить далеко от Тирпица, который теоретически мог дать ход. И тогда перехватить его будет невозможно. Благодаря этому лодка чуть не погибла. Кончилась полоса тумана, и с Тирпица обнаружили РДП лодки. Но выстрел был с небольшим перелетом. Несмотря на погружение, Жуков успел увидеть, что части кормы у Тирпица нет. Можно не беспокоиться и отойти подальше. Непосредственно выйти на связь с комфлота. Через два часа он доложил, что линкор сильно поврежден, хода не имеет. Принял сообщение, что Мурманск и остальные вышли из горла. Просили усилить противолодочную оборону. Поздравили с успехом. Передали, что он представлен к третьей звезде Героя Советского Союза, а остальные командиры ко второй. Командование операцией возложено на Головко, который направляется к ним. Через несколько часов на 16-м канале послышался запрос Циляхса. «Командира лодки К-21 капитан Цурзея Жукова просит на связь с вице-адмирал Циляхс». «Здесь Жуков». «Здесь Циляхс. Тирпиц сдан вам не будет, только адмиралу Фрейзеру». «Вам не хватило четырех моих торпед? Добавить?» «Я не спорю, господин капитан, что вы заманили нас в ловушку. Но единственный корабль, способный сопротивляться моему, это Кинг Георг V. Вызывайте Фрейзера, тогда я сдамся». «Единственный? А что вы можете сделать со мной? Связь кончаю». «Виктору по звукопроводке передайте, чтобы послал акустическую потерпицу. Одну, бесследную». Котельников находился с другой стороны Тирпица и довольно далеко, поэтому передавали на ключе. Через полчаса раздался взрыв в районе немцев. «Жуков вызывает Циляхса». «Здесь Циляхс». «Убедились, что ничего сделать с моим дивизионом не можете?» Шеер поднял белый флаг и ожидает буксировки. Через час здесь начнется спасательная операция. Вы же продолжаете стрелять, и спасать вас никто не встанет. Глубины здесь небольшие, после войны поднимем. На волчат Денниса можете не рассчитывать. Дураков соваться под Катюшей среди них нет. Приказ следовать сюда вы им отдали давно, но кроме трех уже потопленных лодок здесь никого нет». Еще одной торпеды ваш линкор не выдержит. Обращаю ваше внимание, господин вице-адмирал, ни одна торпеда в противоторпедный пояс не попала. Вы голенький, а король-то голый, помните? Вице-адмирал не может сдаваться капитану Цурзея. А я принимать вашу капитуляцию и не буду. Я буду под водой облучать вас гидролокатором, пока корабль не поднимет флаг ВМФ СССР. Командир, 5 целей по Пелингу 230, дистанция 640. Это те буксиры, которые выходили из Альтенфьорда. Цилиакс, почему вы не повернули свои буксиры и транспорты назад? Это была наша последняя надежда. Августинович пошел разбираться с конвоем. «Не топите их, они сдадутся», — сказал адмирал. «Вы в это верите?» «Транспорт и судно обеспечения будут потоплены. Буксира можете предложить сдаться». «Командир, цели развернулись и отходят. Верните К-1».